Глава 24. Царевич Михаил, сидя в кожаном кресле, неторопливо попивал зеленый чай с мелиссой и слушал доклад одного из лидеров своей фракции о ситуации в Новосибирске. Докладывал ему лично глава внутреннего корпуса жандармов, а по совместительству еще и глава рода Касимовских, князь Артур Тагирович Касимовский. Дело происходило в малом кабинете царевича, и никого, кроме этих двоих, больше в помещении не было. Князь замолчал, и царевич неспешно поставил на стол пустую чашку. Сцепив руки в замок и закинув ногу на ногу, светловолосый принц, облаченный, как всегда, в классическую одежду светлых тонов, глубоко задумался. «Значит, даже герой с такой неудобной и проблемной меткой не смог его одолеть», — произнес Михаил спустя пару минут. «Удивительно. Этот вчерашний простолюдин интересует меня все больше и больше. И это мне совершенно не нравится». «Что насчет Щербатовых?» — спросил он резко. «Остатки этого рода вне себя от радости, что вы остановили царевича Александра и не дали ему уничтожить их полностью. Ну и, конечно же, рады стать частью нашей общей силы», — с достоинством проговорил могучий усатый князь. «Я не об этом», — мотнул головой царевич. «Это ведь их СБшник умудрился встретиться с твоими агентами. Как у него там дела? Не уничтожили его господа за это?» Полсекунды потребовалось главе ВКЖ, чтобы понять, кого имеет в виду царевич. Князь быстро прогнал в голове всю информацию по этому вопросу. Реально забавный случай произошел совсем недавно. У Щербатовых в Новосибирске был вассал, который вдруг начал совмещать посты главы гвардии и главы СБ всех сил княжеского рода в Новосибирской губернии. Некто барон Алупкин Матвей Альфредович. Умный и деятельный мужик, которому посчастливилось пережить бойню в особняке Щербатовых, устроенную зеркальной маской. Ну как посчастливилось? Барон посмел высказаться против одного из предложений вдовствующей императрицы Елены, ныне покойной. Видимо, высказался аккуратно, раз его сразу же не прихлопнули. Но Елена заявила, что видеть больше не желает этого человека. И тогда князь Щербатов, прошлый, ныне покойный, от греха подальше отправил барона Алупкина в Москву вместе с роднёй на помощь своему сыну, нынешнему князю пока живому. Не случись всего этого, барон Алупкин сгорел бы вместе с новосибирским имением Щербатовых. А так выжил и поделился с новым князем своими измышлениями насчет проблем Щербатовых в Новосибирске за последнее время. Говорит, у княжича Щербатова был конфликт, даже дуэль с Белозеровым в лагере корпуса. В итоге княжич умер, а его собутыльник граф Апраксин исчез. К слову, подтверждено благодаря показаниям свидетелей, что граф Апраксин принуждал к соитию некую Марию Семенову, ныне вассала Белозерова, его подругу и потенциальную невесту его близкого друга Олега Змеева. Потом исчез другой княжич Щербатов, после того, как случайно обнаружил графиню Стрижову на улицах Новосибирска и привез ее в свое имение. Графиня тоже исчезла, но позже похожая на нее девушка была обнаружена в другом городе. В ходе долгих расследований было выявлено, что графиня, скорее всего, скрывается под личиной простолюдинки на службе у все того же Белозерова. Что, если именно он вызволил ее из имения Щербатовых? Что, если у Белозерова есть артефакт, позволяющий полностью скрывать трупы? Тогда более чем вероятно, что именно он убил двух Щербатовых, и, возможно, даже графа Апраксина, тело которого до сих пор не найдено. Этими выводами Алупкин поделился с новым князем, но тот лишь махнул рукой, сказав, что Новосибирск — место поражения рода, и он не желает туда возвращаться. Гораздо важнее сосредоточиться на том, что осталось, и на службе царевичу Михаилу. Тогда Алупкин и проявил инициативу, выйдя на главу ВКЖ, также вассала царевича Михаила и поделился своими догадками с князем Касимовским. «Нет, ваше высочество», — ответил князь. «Я взял барона Алупкина под свою защиту, о чем и уведомил князя Щербатова». «Что, князь, не надумал отомстить Белозерову?» «Без вашего приказа он и палец о палец не ударит». «Если подумать, то сейчас, когда мы получили от ошметка в Диминой фракции все данные, они нам не особо и нужны», — погладив гладко выбритый подбородок, проговорил царевич. «Ладно, оставим как расходный материал на будущее. Ты дал понять Булатовым, что ВКЖ поможет им очиститься от всей этой грязи с орденом разочарования, если они сделают то, что нам нужно, и будут публично поддерживать нас?» «Да, ваше высочество. Князь Булатов понял меня и уже очень активно сотрудничает с нами. Он понимает, что другого варианта сохранить пост, да и весь род у него не будет». «Отлично. Он ведь не догадывается, что предатели империи нам во фракции уж точно не нужны». Глава ВКЖ хищно сверкнул глазами и позволил себе улыбку. «Не догадывается, ваше высочество. Он верит мне и делает то, что нам нужно». «Это здорово. Что насчет графа Стрижова?» «Граф тоже почтет за честь присоединиться к нам. Более того, графа очень обрадовала возможная свадьба его племянницы с губернатором Новосибирской губернии». Царевич кивнул и откинулся на спинку кресла. Ему нравилась эта формулировка «свадьба с губернатором». «Удобно, когда нет конкретной фамилии». «Все идет как по нотам», — проговорил Михаил. «Но если бы Белозеров погиб на дуэли, было бы проще». «Ладно, используем силовой вариант». «Принято, ваше высочество». «Если у тебя все, Артур, можешь идти. Кстати, когда там подполковник Коншев вернется? Хочу лично от него услышать, как он умудрился проиграть какому-то мальчишке». «Насчет этого, ваше высочество... Дело в том, что подполковник Коншев вышел в окно». «Куда вышел?» — не понял принц. «В окно. Написал маркером на обоих в своем номере в Новосибирске «позор мне» и вышел в окно 20-го этажа». «Без покрова?» — хмуро спросил царевич. «Вроде бы слабый покров был, но это его не спасло». «Может, его вытолкнули?» «Нет, все проверено. 100% даю, ваше высочество, что он был в номере один. Те, кто его видел раньше, говорили, что подполковник выглядел очень удрученно после своего поражения. Это в самом деле похоже на самоубийство из-за поражения. Не справился с сильной депрессией». «Не думал я, что он такой слабак», — скрипнул зубами принц. «И все-таки как-то все это странно. Я думал, что, может быть, кто-то использовал контроль, но Коношев был 6-го ранга. Провернуть такое незаметно». Глава ВКЖ разочарованно развел руками. «Очередной труп Белозерова. И снова нет никаких улик, ваше высочество. Я, конечно, могу...» «Нет», — прервал его Михаил, — «не нужно подключать ВКЖ к этому. Лучше попробуй еще раз переговорить со своим коллегой из ОКЖ. Может быть, княжич Волконский уже прекратит дуться на нас за то, что мы слили британцам ячейку Парфенова, и расскажет, как его ведомство связано с Белозеровым». «Главное, чтобы князь Волконский не вмешался», — недовольно пробурчал князь Косимовский. «А нашему министру давно уже пора выбрать сторону», — резко ответил Михаил. «А нет, так пусть идет в отставку». «Или на тот свет», — хмуро произнес князь Косимовский. Будучи равным князю Волконскому по статусу, он терпеть не мог то, что в иерархии Министерства имперской безопасности министр князь Волконский стоит выше него, главы ВКЖ. «Туда тоже можно», — кивнул Михаил. «Но только в крайнем случае». «Он ее жрет! Жрет, гад!» — изумленно выпалила Фая, глядя на то, как Ерец остервенело, стуча жвалами, пожирает рулон дорогущей артефактной шкуры, снятый с андарского брахиозавра. «Жрет!» — сдержанно процедил я себе под нос, не отводя взгляда от жука. «С какой скоростью он пожирает эту громадину, а? А куда все это уходит? Неодаренные модницы, которые вынуждены сидеть на диетах и следить за фигурами, если бы увидели эту картину, поумирали бы от зависти. «И не толстеет», — задумчиво добавил я. «У него внутри тоже магия пространства и времени действует». Фая в своей мини-форме сделала круг надо мной и жуком, и теперь недоумевающе уставилась на меня. «Я что, одна тут за родовой бюджет переживаю?» — фыркнула дракониха. «Знаешь, сколько денег самка номер три выложила, чтобы получить эти шкуры? А он их тупо жрет!» Вспомнив цифру, я вздрогнул. «Вот-вот, вижу, что знаешь!» — назидательно подняла Фая правую лапку вверх. Я перевел взгляд на юрца. Он доедал первую шкуру и уже жадно поглядывал на вторую. «А представь, сколько бы молока можно было купить на эти деньги, а?» — возмущенно выпалила Фая. «Почему основную пользу приношу роду я? С самого начала с тобой летаю я. Роскошная жизнь у этого лысого!» «Негоже матери завидовать своим детям», — отстраненно произнес я, подходя ближе к голодавшему жуку. «Хм, забавно. Я отчетливо чувствую внутри него новый энергетический узор. Точнее, да, узор этот имелся у него ранее, но был совершенно пустой, а контуры были настолько тонкие, будто бы и отсутствовали вовсе. А сейчас узор полностью наполняется энергией. Мощный рисунок, красивый». Но он отличается от обычного энергетического контура, в котором хранится доступная для тела пользователя энергия. Скорее, это похоже на заклинание. «Опа, ты меня вообще слушаешь?» — подлетела ко мне Фая и замерла. Затем резко повернула голову в сторону юрца. «Вот это номер!» — выпалила она. «Будто какой-то маг сотворил сложное заклинание». «Только заклинание это не на площади, а внутри мага», — задумчиво произнес я. Между тем громкий щелчок жвалами ознаменовал последний кусь. От первой шкурки не осталось и следа. Ерец радостно бросился ко второму рулону. Вот он летит, широко растопырив лапы и жвала, едва ли слюнями не плещет во все стороны. А вот он исчез, я экстренно втянул его в свое сосредоточение. «Жаль, конечно, этого добряка», — с сочувствием проговорила Фая. А между тем внутри меня началось энергетическое буйство. Жучара изо всех сил стремился вырваться наружу к своей вкусняшке. Я морщился от мерзких ощущений. Я будто бы свиного шашлыка переел, и сейчас куски мяса внутри меня танцуют, пытаясь подняться повыше по пищеводу. Ну, чтобы выглянуть снаружи и свежим воздухом подышать. И при этом я еще пытался досконально изучить изменения внутри моего зверька. «Выплевывай его, опа, выплевывай!» Глядя на мои муки, советовала Фая. «А? Зачем ты к этой шкуре тянешься? Тоже сожрать решил? Неужели жучара захватил твой разум? Да выплюнь ты его!» Ну, я и выплюнул. Точнее, выпустил буйную зверюгу в реальный мир. Юрец остервенело рванул к тому месту, где только что стоял рулон шкуры брахиозавра. И замер. Начал недоумевающе крутить головой. «А-тю-тю!» Остановившись перед ним, развела крыльями в стороны дракониха. Юрец обежал площадку. Но, так и не найдя шкуру монстра, телепортировался ко мне и уселся на задницу. И смотрит так грустно и осуждающе, будто вот-вот заплачет. А шкура-то уже была в моем пространственном кармане. «Вредно тебе так много вкусняшек за один раз съесть», — хмыкнул я, не сводя пристального взгляда со зверька. А затем я почувствовал, как энергия внутри него вновь начала бурлить. «Через несколько минут тебе будет очень плохо. Оба в невидимости за мной». Чтобы мои слова точно дошли до своевольного и тупого жука, я на миг перекрыл энергетический краник. Удивительно, но этого хватило. Похоже, юрец понимает, в какие моменты точно не стоит злить хозяина. Я ринулся прочь из своего укрытия. «Господин, разрешите обрати...» Начал один из жителей моих земель, но резким жестом я пресек мужика. «Все потом». Я пробежал еще немного, мне на пути попался дежурный гвардеец. «Господин, что случилось?» — опешил он. «Все нормально», — резко ответил я. Еще нескольким встречным пришлось кричать, что все в порядке. Строители пожарской тоже попались мне на дороге в момент моего забега и тоже любезно предложили помощь. Всех отверг. Блин, иногда срочно помощник требуется, выглянешь из бытовки, крикнуть, и никого. Лишь мертвые с косами стоят, и то где-то на периметре участка, невидимые глазу. А когда ты торопишься, и никто тебе не нужен, пожалуйста, 100 миллионов человек на квадратный метр. А у меня жучок подыхает. Юрец в невидимости захрипел и начал падать. Его подхватила лапами Фая, увеличившись до своей средней формы. «Опа, мелкому похоже жопа! Он бы язык на плечо сейчас закинул, если бы у него язык был!» Мы ускорились до предела и вскоре оказались на краю моего имения на небольшом пустыре. «Бросай его, Фая!» — крикнул я. Дракониха послушно швырнула этот лысый 70-сантиметровый шар. Юрец покатился, совершенно не сопротивляясь, и под конец остановился, лежа на спине и распластав лапы. Он задрожал и тяжело задышал, а затем резко вскочил и начал наматывать стремительные круги. «Идиот, выпускай новое заклинание!» — рявкнул я. Но он меня не услышал, продолжая бесцельно носиться. Громко выругавшись, я рванул к зверьку и, обхватив его сзади, поймал. Жук заверещал, пытаясь вырваться. «Давай, выпускай заклинание!» — направил я его мордой вперед. Он продолжал дергаться и орать. «Вы смотритесь, как в тех видео, где хозяева заставляют своих собак выплюнуть какую-нибудь дрянь!» Засмеялась Фая, немного успокоившись. Она не сомневалась, что я смогу помочь юрцу. Ну, я и помог. Раз этот тупень отказывается выпускать неподконтрольную себе энергию сам, я подключился к его энергетическим контурам. Ведь как бы это грустно ни звучало, но лысый тупень — часть меня. Подключиться к его системам мне гораздо проще, чем к системам какого-нибудь другого существа. Я поднял заслонку, выпуская мощное заклинание. А дальше случилось странное. Глазами я ничего не видел, ушами я ничего не слышал, а кожей ничего не ощущал. Но вот всем своим естеством и энергетическими рецепторами я почувствовал сильный взрыв. Услышал громкий хлопок, увидел яркую вспышку. Само пространство в этой точке дало мощный импульс. И затем все успокоилось, а юрец обмяк у меня на руках. Я тут же закинул его в сосредоточение восстанавливаться. Сам же, вытянув руку вперед, прикоснулся к сгустку энергии невидимому глазом. Да чего уж, даже местные отмеченные вряд ли смогут его ощутить. Они, как правило, дальше своих контуров ничего не чувствуют. Максимум какие-то всполохи энергии уловят, но уж точно не смогут их проанализировать. «Отлично получилось!» — Фая заложила круг над невидимым сгустком энергии. «Самодостаточное заклинание. Не исчезнет, не привлечет чужое внимание. Но я не могу в полной мере понять, что это такое». Я усмехнулся и покосился на дракониху. «Что?» — возмутилась она. «Самого умного из себя строишь?» «Ладно, ладно, не бузи», — поспешил я ее успокоить. «Неудивительно, что ты не понимаешь в полной мере, что это, ибо штука эта совершенно бесполезна, пока она одна денешенька». «Нужно еще одну создать», — быстро сориентировалась Фая и тут же предложила. «Вторую артефактную шкуру нашему дурашке скормим». «Нет, сейчас он подобное испытание не вытянет», — произнес я, прикоснувшись ладонью к невидимому сгустку. «Да и бессмысленно ставить два портальных оттиска в одном месте». «Два всего можно?» Дракониха всем своим видом предложила мне продолжить. «Полагаю, ограничений нет. Ты сама видела процесс создания. Сожрал шкурку, выплюнул оттиск и упал в нокаут. А дальше оттиск живет своей жизнью. Правда, чтобы активировать его, нужен юрец. Или я. В идеале мы сможем создать целую портальную сеть». «Если лысый не помрет раньше времени. Ну или если вы не разоритесь на шкурах». Дракониха хохотнула, а я же поморщился от предстоящих трат. «Но портальная сеть слишком жирная плюшка, чтобы ее игнорировать. А деньги, всего лишь деньги, заработаем. Примерно с такими мыслями я шел в сторону особняка, когда увидел впереди вооруженную и напряженную группу бойцов. «Что за учение без ведома графа?» — усмехнулся я, встречая своих бойцов, ведомых Васей. Олег, Маша, Виталий и даже Кристина тоже были здесь. «Народ говорит, ты бежал куда-то!» — вперед других ответил змей. «Всполошились люди!» «Все в порядке, господин!» — хмуро спросил рыжий Вася, и он начальника моей гвардии. Я улыбнулся и добродушно ответил. «Все нормально. Личные дела. За проявленную инициативу ставлю 5. Бойцы облегченно выдохнули. «Эх, а когда я на бегу говорил им, что все норм, тогда их это не успокаивало. Кто-то ведь доложил начальству, а те уже подняли тревогу». Кристи вышла вперед и негромко произнесла. «Генералы не бегают, Максим. То же самое относится и к графам». «Я молодой, спортивный, мне можно», — отозвался я, окинув взглядом людей за ее спиной. «Хм, пожалуй, пора сделать небольшое объявление». «Ребята, 5 сек подождите, раз все равно собрались», — попросил я и, бесцеремонно взяв Кристину за руку, потащил девушку за собой. «С ней тоже нужно обсудить нечто важное».